все, что нужно знать о грузинах. Научиться опаздывать. Грузинская философия времени. Привыкнуть к жизни в Грузии для меня означало научиться принимать одну важную особенность — отсутствие пунктуальности. Здесь никто и никогда никуда не торопится. Все в этой стране располагает к размеренному ритму. Культура, темперамент, характер людей, природа и даже климат. Для меня скорость и строгое соблюдение времени всегда считались нормой, а адаптироваться к такому подходу оказалось непросто. В Грузии опаздывают все. Например, я записалась на прием к врачу, пришла ровно к назначенному времени, а потом ждала 20 минут, потому что доктор только что зашел в поликлинику. Или мои водители на экскурсиях. Мы договариваемся о точном времени, но они стабильно задерживаются. В итоге я стала хитрить, называя время на 15 минут раньше, чтобы подстроиться под этот ритм. И теперь они уже ждут меня. Еще одна интересная ситуация — метро. Обычно везде считается, что те, кто спускается по левой стороне эскалатора, спешат. Но только не в Тбилиси. Здесь часто спускаются неспешно, с достоинством. Люди будто прогуливаются в парке. А я всегда бегу. Вечно боюсь куда-то опоздать. В Грузии я поняла, что научиться опаздывать — это настоящее искусство. Для людей, которые привыкли все контролировать, держать в голове планы и быть пунктуальными, грузинский подход к времени кажется непривычным и даже пугающим. Но на самом деле здесь не нужно учиться ждать. Нужно учиться жить медленно, учиться наслаждаться моментом, видеть красоту в повседневности и позволять жизни идти своим чередом. После 13 лет жизни в Грузии я так и не научилась опаздывать. Но теперь я лучше понимаю, почему этот ритм так важен для местных жителей. Иногда я даже нахожу в этом неспешном подходе особое очарование. Мужчина платит всегда. Грузинская галантность. В Грузии мужчина никогда не позволит женщине платить за себя. Это не просто жест вежливости, а важная часть культуры и менталитета. Здесь считается стыдным, если женщина в присутствии мужчины достает кошелек. Однажды на экскурсии у меня были две девушки, которые захотели пригласить грузина в ресторан в знак благодарности. Я предупредила их. Он все равно не даст вам платить счет. Тогда они придумали другой подарок, от которого он не смог отказаться. Этот подход — неотъемлемая черта местной культуры. Мужчина здесь всегда готов взять на себя ответственность. И это правило строго соблюдается в любых ситуациях. Приглашение по-грузински. Знак уважения и доверия. В Грузии приглашение на важное торжество, будь то свадьба, крестины или даже семейный праздник, это не просто жест вежливости, а проявление уважения и доверия. Отказ от такого приглашения может быть воспринят негативно и вызвать обиду. Особенно это касается свадеб. Свадьба здесь — масштабное и значимое событие, на которое приглашаются не только близкие, но и знакомые, коллеги, соседи. Даже если вас приглашают без долгой дружбы, это означает, что хозяева хотят разделить с вами радость. Для грузин гости — это благословение, а уважение к их гостеприимству — важная часть культуры. Принять приглашение — значит проявить благодарность и готовность разделить радость с семьей, которая открыла перед вами свои двери. Кофе в Грузии. Ритуал наслаждения. В Грузии кофе — это настоящая традиция, сравнимая с чайной церемонией в Китае. Хотя вино здесь по праву считается культурным достоянием, оно больше ассоциируется с праздниками и вечерами в мужской компании. А вот кофе — универсальная страсть, который объединяет всех. Его пьют много и часто. Утром, днем и даже поздним вечером. Грузины не торопятся ни в чем, и кофепитие — яркое тому подтверждение. Процесс начинается с медленного приготовления в турке на слабом огне, чтобы получилась густая, ароматная пенка. Этот метод приготовления называют на Ликиане кава, что переводится как «кофе с осадком». Рекомендую запомнить это слово. Оно обязательно пригодится. Когда кофе готов, его пьют маленькими глотками, растягивая удовольствие. За чашечкой можно часами сидеть с друзьями, обсуждать новости, делиться историями и наслаждаться моментом. В этом и заключается вся суть кофе в Грузии. Не спешить, а наслаждаться. Особое место кофе занимает в вечернем застолье. Когда ужин длится несколько часов, его завершение обязательно сопровождается подносом с кофейными чашками. Аромат кофе наполняет гостиную, перебивая все другие запахи — вина, шашлыка, специй. Этот ритуал бодрит, пробуждает от легкой алкогольной дремы и словно говорит гостям: «Теперь по кофейку и домой». Если вы любите кофе, то в Грузии вас ждет настоящее гастрономическое удовольствие. Здесь кофе — это маленький ритуал, способ ощутить спокойствие и насладиться моментом. Искусство сушки белья. Эстетика повседневности. В Грузии даже такое, казалось бы, простое дело, как сушка белья, превращается в настоящее искусство. Здесь нельзя просто выйти на балкон и хаотично развесить вещи. Особенно это важно, если вы живете в многоквартирном доме, где каждое окно и каждый балкон становятся частью общей картины двора. Я впервые столкнулась с этим правилом, когда окончательно переехала в Грузию. Следи, чтобы все висело по размеру, цвету и, конечно, по категориям. От большого к маленькому, от темного к светлому. Наставляла меня моя Бицола, жена дяди. Сначала это показалось мне мелочью, но со временем я начала замечать, насколько грузины внимательно относятся даже к таким бытовым деталям. Теперь, развешивая белье, я невольно вспоминаю ее слова и стараюсь следовать этим правилам эстетики. Думаю о том, как выглядит мой балкон со стороны, насколько аккуратно и гармонично все смотрится. В Грузии даже повседневные дела могут приобретать особую красоту, если к ним относиться с любовью и вниманием. Это не просто традиция, а еще один способ проявить уважение к окружающим и создать вокруг себя маленькую гармонию. Почему черный? Символ грузинской элегантности и памяти. Приезжая в Грузию впервые, многие мои гости задаются вопросом: почему грузинки так любят черный цвет? И действительно, несмотря на яркое солнце и теплый климат, который, казалось бы, диктует выбор светлых и пестрых оттенков, черный цвет в одежде здесь занимает особое место. Особенно это заметно среди женщин старшего поколения. Черный в Грузии — это больше, чем просто цвет. Грузинки мастерски используют его, зная, что он уместен в любой ситуации. Он выглядит элегантно, подчеркивает вкус и остается вне времени. Этот цвет, как никто другой, сочетается со всем, удобен, практичен и, как говорят сами грузинки, худит. Но любовь к черному уходит корнями глубже. Многие считают ее частью национального генетического кода, сформированного историей. Войны, утраты и трагедии, которые пережила страна, оставили отпечаток на культуре, и черный стал символом памяти. Раньше женщины, потерявшие мужей, особенно те, которым было за 30 лет или у кого были дети, ставили крест на личной жизни и до конца своих дней носили черное. Матери, потерявшие детей, иногда так и не снимали траурную одежду. Мужчины, выражая скорбь, не только одевались в чёрное, но и не брились в течение 40 дней. Но несмотря на свою историческую связь с трауром, чёрный цвет в Грузии сегодня — это не только память, но и мода. Современные дизайнеры охотно используют его в своих коллекциях. Тбилисские женщины в чёрном неизменно выглядят стильно и утончённо. В Грузии чёрный — это символ вкуса, элегантности и силы духа. Он одинаково хорошо выражает уважение к традициям и современное чувство стиля. Любовь на похоронах. Грузинская традиция сватовства. Любовь в Грузии может настигнуть где угодно, даже на похоронах. Панихида здесь — это важное, почти священное мероприятие. Обычно её проводят на протяжении 2-3 дней после кончины, чаще всего — дома. В самой большой комнате устанавливают домовину, а по периметру расставляют стулья для близких родственников, в основном для женщин, которые сидят рядом с усопшим. Примечание. Домовина — синоним слова «гроб». Все, кто приходит выразить соболезнования, должны пройти вокруг домовины против часовой стрелки, чтобы попрощаться и поддержать семью. Интересно, что на панихиду приходят даже те, кто лично не знал покойного, но, например, дружил с его троюродной сестрой или племянником. Это важный жест уважения к семье. Однако, помимо ритуальной функции, у панихиды есть ещё одна, неожиданная и трогательная — сводническая. Грузинское старшее поколение, мечтая устроить счастье своих детей и внуков, нередко использует похороны как возможность познакомить молодых. На таких мероприятиях бабушки и дедушки с особым рвением устраивают встречи между подходящими кандидатами. В народе даже говорят, что пары, познакомившиеся на панихиде, будут особенно счастливы. Возможно, именно поэтому здесь на похороны принято приходить в опрятной, аккуратной одежде, с прической и макияжем. Грузины даже в самые трагичные моменты жизни умудряются найти место свету. Не зря говорят, свадьба в Грузии — это большой театр, а похороны — малый театр. Моя подруга рассказывала, что её мама и сестра всегда созванивались заранее, чтобы уточнить, в чём пойдут на похороны. Ведь даже здесь важен внешний вид. Мне вспоминается история одной знакомой. Как-то в метро с ней попытался познакомиться молодой человек, но она с высокомерием ответила, что не знакомится в метро. На это парень с улыбкой сказал: «Извини, что не встретил тебя на похоронах или свадьбе». Вот такая она, Грузия. Страна, где даже трагические моменты обретают особое тепло и искренность, а любовь может ждать в самых неожиданных местах. Грузия — страна, где жизнь наполнена смыслом. Каждый из этих пунктов — это лишь небольшой фрагмент огромной мозаики, из которой складывается грузинская культура. Грузия — это не только вино и хачапури, не только величественные горы и древние храмы. Это, прежде всего, люди, их традиции, душевное тепло и уникальное отношение к жизни. Здесь даже самые повседневные дела, будь то развешивание белья или приготовление кофе, превращаются в ритуал. Здесь умеют жить неспешно, наслаждаясь каждым моментом. Умеют радоваться встрече и искренне прощаться. Умеют любить так, будто ничто в мире больше не важно. Это страна, где гостя встречают как посланника Бога, а сосед становится близким, как родной брат. Это место, где даже похороны могут быть наполнены светом, а чёрный цвет — стать символом элегантности и памяти. Жизнь здесь полна красок, эмоций и традиций, которые передаются из поколения в поколение, напоминая, что настоящая ценность в людях и их связях. И каждый, кто однажды ступит на эту землю, поймёт. Грузия — это душа, к которой хочется возвращаться снова и снова.